стрельба по-македонски, стрельба на ходу из двух пистолетов или револьверов по движущейся цели. Стрелял он так, что начальник главного управления наградил его именным оружием, присланным вслед пистолетом с дарственной гравировкой. Андрей заметил необычный, удрученно усталый вид Таманцева и огорчился. А четверть часа спустя они сидели вместе в одном из кабинетов и задним числом писали рапорты о своих действиях за последние 12 суток, начиная с осмотра леса под Столбцами. Как объяснил Таманцев, бумаги эти потребуются при проверке розыскной документации начальством из Москвы, иначе у НФ и у самого генерала могут быть неприятности. Тут Андрей и узнал, что дело, которым они занимались и занимаются, еще вчера взято на контроль ставкой, и понял причину небывалого оживления, царившего здесь, в отделе и на аэродроме. Ему стало обидно, что никто, даже Алехин, не сказал ему об этом ни слова. Единственным тому объяснением было, что он стажер. Всего-навсего стажер. От Таманцева Андрей услышал, что по настоянию главного управления сегодня проводится крупнейшая войсковая операция, но в этой ненужной затее их группа участвовать не будет. «Она войсковая, пусть войска ею и занимаются, а мы — контрразведка, с достоинством», — сказал Таманцев. «Мы будем действовать параллельно». Настроен Таманцев был довольно мрачным. Он сразу сообщил Андрею, что у него неприятность. Застрелился немецкий агент. Этого бы не случилось, если бы не помешали прикомандированные. Но какой с них спрос? Никакого. Перефразируя известное высказывание верховного главнокомандующего, он заметил, что прикомандированные приходят и уходят, а разыскники остаются, и отвечать в данном случае придется ему, Таманцеву, и хуже того, Алехину и Полякову. Он объяснил также, что из засады на хуторе его сняли, чтобы группа была в сборе, мол, по соображениям НФ, проклюнулась возможность сегодня или завтра покончить с Неманом, и якобы подполковник и генерал заинтересованы в том, чтобы сделала это именно их группа. Более всего Таманцев верил в оперативное мышление НФ и прямо сказал, что если подполковнику и генералу не помешают, то сегодня, в крайнем случае завтра, все будет тики-так. Андрей ничего не мог понять. Если войсковая операция не нужна, то почему же из Москвы требуют ее проведения? И отчего, по какой причине Таманцев, и видно не только он, против нее? Кто и как может мешать ловить немецких шпионов? И почему НФ и генерал заинтересованы, чтобы с Неманом покончила именно их группа? Эти и другие вопросы занимали Андрея, но единственное, о чем он решился спросить, что они должны сегодня будут делать. Продолжая писать, Таманцев сказал, что если ничего не изменится, им предстоит засада в лесу часов от 3 дня и до 7 вечера, в наилучшее время для кратковолновой радиосвязи, но выехать туда придется несколько раньше, сразу после полудня. Андрей уже знал, что засадой называется скрытое расположение на местности или в помещении оперативного состава, производящего поимку вражеских агентов. Месяц назад Андрей сам участвовал в таком мероприятии. Он и Алехин, нещадно истязаемые блохами, 3 суток просидели в жаркой вонючей стадоле бок о бок со свиньями и коровой, лишь ночью по нужде вылезая на свежий воздух. Причем просидели впустую, никто не пришел.